ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Если человек даст себе свободу в нравах, подобно этим нравам, то он становится как животное. Даже животные будут лучше, чем он. Потому что Аллах дал ему разум и установил доводы против него тем, что послал к нему посланников с откровением. Таким образом, его нарушение становится хуже, чем нарушение животных, потому что у них нет разума, и к ним не были посланы посланники. На нас лежит обязанность, чтобы мы сохранили нашу молодежь из числа мужчин и женщин от этих средств массовой информации, влияние которых на молодежь из мужчин и женщин мы почувствовали в течение короткого времени и малого количества дней. Это не место приведения примеров, потому что времени мало, и, может быть, правильнее будет не упомянуть об этом. Однако у меня есть сведения, о которых я свидетельствую Аллахом, сведения о том, что воздействие этих каналов, хоть их и мало, оно огромно. Нам необходимо сохранить нашу молодежь от этого в их отношениях. Мы видим, что умма нуждается в хороших отношениях. Будь то отношение мужчины в семье, или мужа с женой, продавца с покупателем, с тем, кто дает, и тем, кто берет в аренду, или в других вещах. Воистину, мы видим плохие отношения, которые проходят между мужем и женой. К примеру, между мужем и женой ты видишь, что он дает ей развод по любой причине. Когда же он даст развод, то он идет и стучит в дверь каждого ученого, надеясь найти выход из этого положения. Поэтому на обладателях знания лежит ответственность, чтобы они направляли умму к тому, чему направлял ее посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Когда его спросил мужчина: «Дай мне совет», пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал ему: «Не гневайся». Тот начал переспрашивать, но он отвечал: «Не гневайся». Все это зло по причине гнева. И гнев – это раскаленный уголь, который шайтан кидает в сердце человека, пока тот не перестанет понимать, что он говорит. Нам также стоит хранить нашу умму от запретных отношений, включающих в себя ростовщичество, проценты. И хвала Аллаху, это не проблемное дело для большинства требующих знания. Нет сомнений, что если умма попадет в мираж ростовщичества, то она станет подобна тем, кого проклял Аллах и на кого он прогневался, и сделал из них обезьян и свиней и идолопоклонников. Кто те, о которых Аллах упомянул делающими риба? Это иудеи. И когда эта умма начнет хитрить с риба, то она станет подобной иудеям, про которых Аллах сказал: «Не поведать ли вам про тех, кто хуже этого в воздаянии перед Аллахом, кого проклял Аллах и разгневался на него, и сделал из них обезьян и свиней, и идолопоклонников. Эти и являются в более худшем положении и сбились с прямого пути». Я не желаю затруднять отношения для людей, и мы объясним, что такое риба, а потом откроем двери дозволенного. И хвала Аллаху, дверей дозволенного больше, чем дверей запретного. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Воистину, хамр, опьяняющие напитки и азартные игры, и идолы, и гадания по стрелам являются нечистью из деяний сатаны. Так сторонитесь же его, быть может, вы преуспеете». Также из сохранности сферы в разделе отношений является то, чтобы мы хранили нашу молодежь от разделения и от споров, особенно искренних и религиозных из них. Мы обязаны всеми своими возможностями устранить разногласия между ними, которые могут привести к разногласию сердец. Ведь это раскалывает общество и радует врагов. Подобное положение мусульман усыпит их или даже убьет, если их сердца будут поражены. Всевышний Аллах сказал в своей книге: «Подчиняйтесь Аллаху и Его посланнику и не разногласьте, а не то вы потерпите неудачу и падете духом. Терпите же, воистину Аллах с терпеливыми». Аллах запретил споры и изъяснил исход этого и приказал терпеть. Терпи и веди диалог самым наилучшим образом. Конечно же, разногласия будут. Но ни в коем случае они не должны быть причиной разногласия сердец. Наоборот, человек должен быть с широким сердцем и переносить, и вести диалог с правдивым намерением и искренностью. И Аллах сделает их слово единым, если они познают искренность. Спор, выход из него может быть известным. Для преподавателей в университетах им необходимо наставлять предводителей этих споров и разъяснять им вред таких споров. Таким образом, учитель станет учителем-воспитывающим. Отмечу, что я вижу, что успешный учитель – это воспитывающий. Что же касается того, кто заполняет мозги молодежи или студентов информацией без их направления, то в них есть изъян. Он должен быть учителем, воспитывающим, каким был пророк, саллаллаху алейхи вассаляма. Он был учителем, воспитывающим. Однажды с ним сидел Умар ибн Аби Саляма, который был его воспитанником. Сидели за едой. И этот мальчик брал рукой оттуда и отсюда, где попало. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «О юноша, упомяни имя Аллаха и ешь правой рукой, и ешь то, что возле тебя». Он научил и в то же время воспитал его. И мое наставление моим братьям-учителям из преподавателей и других, чтобы они обратили внимание на это, и чтобы их обучение было воспитанием. Воспитание может быть словесным и может быть делами. Может быть, ученик получит пользу от нрава учителя и его обращения больше, чем от воздействия его слов. Потому что дела сохраняются в душе. И в ней собирается понимание этого через зрение и разум. Также из сохранения среды и ее сохранности является то, чтобы людей направляли к тому, на что указывает исламский шариат, правило которого Аллах Всевышний упомянул в своих словах: И те, которые, когда расходуют, то они не расточительствуют и не скупятся. И были прямыми, соразмерными между этим. Не тратили, переходя границу, и не скупились, приводя к изъяну. Однако были средними между этим. Подумай над словами Аллаха, прямыми, соразмерными. Это не значит, чтобы ты стоял посередине. Может быть, человек соразмерен в том, что больше среднего, но не доходя до степени расточительства. И может быть, соразмерен в том, что меньше среднего, но не достигая степени скупости. Если мы посмотрим на нашу умму и на те блага, которыми Аллах одарил нас, из достатка денег, мы увидим, что большинство людей расточительствуют в еде, питье, одежде, транспорте и других вещах. Это ошибка. Разве вы не знаете, да благословит вас Аллах, что некоторая молодежь, у которой нет денег, идет и покупает машину за 70 тысяч, в то время, когда есть машина за 30 тысяч, которая выполняет те же функции, что и первая. Все это из высокомерия. И чтобы в понимании людей он не унизился. И это является ошибкой. Долг является непростым делом. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, когда начинал совершать за упокоенную молитву, спрашивал, есть ли у него, у покойника, долги. Когда они говорили, что у него есть долг, то он не читал над ним молитву. Однажды была заупокойная молитва за одного из ансаров. И он сделал несколько шагов, чтобы потом начать молитву за ним. Потом он спросил, есть ли на нем долг. Они ответили, да, 2 динара. И он отошел. И сказал, читайте за своим товарищем. Тогда сказал Абу Катада аль-Ансари, рахимахуллах, о посланник Аллаха, эти 2 динара на мне. Он сказал, право должника, и покойник избавляется от этого. Тот сказал, да, о посланник Аллаха. То есть я беру на себя обязанности должника, и усопший становится свободным от этого. Тогда пророк подошел и прочитал молитву. Также пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, поведал, что шахада, смерть мученика, на пути Аллаха стирает все, кроме долга. Это указывает на то, чтобы человек не просил долга, кроме как при сильной нужде. Однажды к пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, пришла женщина. Она сказала, «О посланник Аллаха, я предлагаю себя тебе в жены, чтобы ты женился на мне». А пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, брал в жены даром без валия, ответственного, потому что он более достоин для верующих, чем они сами. Но в это время у пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, не было дохода для того, чтобы принять ее. И она присела, тогда встал один из мужчин и сказал, «О посланник Аллаха, если ты не нуждаешься в ней, то жени меня на ней». Тогда он сказал, «Каким будет твой калым, приданное?» Тот ответил, «Я сделаю ей калым мой изар, нижнюю часть одежды в виде полотна, и ей будет половина ее». Говорит Сахль ибн Саад, передача хадиса, «На нем был изар, но не было рида, верхняя часть одежды в виде полотна». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Как же так? Если твой изар останется на тебе, то ей от него ничего не будет. А если она возьмет его, то тебе от него ничего не останется». И он добавил, «Найди хотя бы железный перстень». Он не указал тому, чтобы он взял долг или попросил в долг. И никах является из жизненно важных вещей. Потом он сказал, «У тебя есть что-нибудь из Корана?» Тот ответил, «Да». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Я женю тебя на ней посредством того, что у тебя есть из Корана». И мы понимаем, что для сохранения сферы необходимо, чтобы мы не расточительствовали в еде, питье, одежде, жилье, транспорте и других вещах. Чтобы мы были такими, о которых сказал Аллах, когда они расходовали, то не расточительствовали и не скупились, и они были умеренными между этим. Особенно в вещи, которая дешева и дорога. Вещь, которая дешева и дорога, это вода. Вода является самой ценной вещью и самой дешевой, когда она в достатке. Поэтому ученые говорили, да помилует их Аллах. Вода в пустыне не ценится сама по себе, как она есть. Однако ценится по своей ценности. Например, если кто-то в пустыне дал тебе сосуд с водой, либо вы договоритесь на какую-либо цену, либо ее цена становится как цена в этой местности. Потому что цена при достатке не бывает такой, какая она бывает при нужде. К сожалению, в отношении воды многие расточительствуют. И это расточительство в сильно превышающей степени. Ты видишь, что он может потратить на мойку стакана намного меньше, чем четверть из того, чем она моется на самом деле. Ты видишь его открывающим кран, полным напором. Потом он моет стакан после чая или кофе. Хотя он может помыть, используя меньшее количество воды. Также ты видишь, как он поливает деревья, в которых нет нужды и нет пользы от них. И эти деревья не нуждаются в обильном орошении. И он постоянно их поливает, утром и вечером. Также ты видишь, что он может оставить машину, не моя ее после 2 или 3 дней. Но он моет ее каждый день. Даже может мыть в день 2 раза. Это является недопустимым. Храни воду, потому что она самая ценная вещь, когда ее нет, и самая дешевая, когда есть. Также сохранением этой сферы является то, с чем пришел шариат. Чтобы не срамил человек в местах, которые приносят пользу мусульманам, на рынках, местах сбора и местах сидения. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Бойтесь 2 вещей, заслуживающих проклятия. Тот, кто опорожняется на дороге, где ходят люди, или тенистых местах. Это становится причиной проклятия». Он описал это действие заслуживающим проклятия, потому что они являются причиной проклятия. Это указывает, чтобы люди избегали того, чтобы оставлять то, что вредит в местах, где проходят люди или в тенях, под которыми они сидят. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, следил за тем, чтобы устраняли вред с дороги. Даже поведал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, что устранение вреда с дороги является милостыней, садака. Также поведал о человеке, который убрал дерево с колючками с дороги мусульман, и Аллах посредством этого простил ему его грехи. Из этого нам понятно, что устранение с дороги мусульман, вредящих вещей, является одним из требуемых дел шариатом. Это то, что касается реальных путей. А что касается смысловых путей, то необходимо более настойчивое. То есть цель шариатского постановления в том, чтобы убирать вред со смысловых путей сильнее и настойчивее. И я скажу вам, о братья, если мы уберем вред с путей смысловых, в вероубеждениях, нравах, в делах, то для нас откроется много из блага. Разве ты не знаешь слова Аллаха? Если бы обитатели селений уверовали и были богобоязнены, то мы раскрыли бы для них баракат, изобилие с небес и земли. Однако они посчитали это ложью, и мы схватили их за то, что они приобрели. Посмотри, мы раскрыли бы им баракат с небес и земли. Небес дождем, а землю растениями. Однако они посчитали это ложью, и мы схватили их за то, что они приобрели. Поэтому я скажу, для нас является обязательным, чтобы мы стремились всеми силами устранять вред смысловой более настойчивее, чем мы стремимся устранить вред реальный. И в окончании я побуждаю своих присутствующих братьев к наставлению, потому что оно является всей религией. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, «Религия – это наставление. Религия – это наставление». Они сказали, «Кому, о посланник Аллаха?» Он сказал, «Аллаху и его книге, и посланнику, и имаму мусульман, их народу, обществу». Вам необходимо делать наставление. Вам следует призывать к одобряемому и запрещать порицаемое. И что вы можете исправить из порицаемого, то измените. А чего вы не можете, то предоставьте его тем, кто достоин этого. Я прошу Аллаха, Пресвят Он и Велик, чтобы Он сделал меня и вас идущими и ведущими по прямому пути, и праведными, и теми, кто исправляет. Воистину, Он над всякой вещью мощен.